не скупился на еду, да и работа была не бей лежачего. Конечно, дон Леопольдо раскрывал рот только чтобы отругать, но разве на это стоило обращать внимание? Все взрослые, привыкшие командовать, одинаковы. Как приехали, Луисита остался ждать в машине, и ему приснился очень тревожный сон, которого он не помнил, наверняка глупости. Когда тронулись в обратный путь, хозяин сообщил: «Милес — замечательный человек, и я хотел предупредить его о нашем друге-скупщике, ведь он из людей Биларда. Этим все сказано, мерзавец. Из преданности обществу взаимопомощи Луисита обиделся. Лучше бы он меня не задевал. Хуже того, ночью, да еще подставляют в затылок, когда у меня в руке гаечный ключ. Момент был подходящий, будто нарочно подстроили. Никто не знал, что он поехал с хозяином. Никто его не видел. На всем пути им не встретилась ни одна живая душа. Довольно одного удара в затылок и бегом отсюда. Рафаэля и Кордовца, известных своим крепким сном, он даже при всем желании не разбудит. Никаких компрометирующих следов или повода для подозрений. Биларда останется доволен. Так он фантазировал, ибо совсем не собирался нападать на дона Леопольду. Его мать необычайно уважала этого человека, а сам Луисита, когда слышал от них «мой кум и моя кума», переполнялся гордостью. «Убей я его», — подумал он, — «избавиться от угрызений совести было бы не так просто». Тогда всякий раз, как кто-то набивает сигарету, мне тут же виделся бы усопший. В этот момент усопший произнес: «Если честные люди не действуют сообща, мерзавцы распоясываются. Пусть лучше этот Биларда не показывается на следующем аукционе, то я попрошу тебя вытолкать его вон, прямо верхом на лошади». Приехали. Луисита сошел у торгово-ярмарочных построек, а хозяин проследовал к себе домой. На другой день вечером Луисита пошел в город без провожатых. Через витрину кафе он приметил в зале Биларда и отважился войти. Добравшись до стойки, заказал рюмку водки и медленно выпил. Какое-то время спустя, неуверенный, что Биларда его видел, он подумал, не лучше ли будет подойти к столику. Пока он соображал, совсем рядом послышался негромкий голос Биларда, который приказывал ему, еле сдерживая раздражение: «Вон там, посреди площади, на скамейке, я приду». Сперва юноше показалось, что ему крикнули «вон, как собаки». Поразмыслив, он понял, что это не так, что Биларда просто сказал ему, хоть и со злобой, подождать снаружи на площади. Луисита заплатил и вышел. К счастью, на площади никого не было. Он выбрал скамейку перед памятником герою-освободителю. В Латинской Америке освободителями называют Франсиско Мирандо, Симона Боливара и других полководцев войны за независимость испанских колоний в Америке в 1810-1826 годах. В Аргентине освободителем чаще всего называют национального героя генерала Хосе де Сан-Мартино 1778-1850 годы. Конец примечания. От нечего делать принялся разглядывать ухоженные клумбы, бетонированные дорожки, ведущие к памятнику, молодые деревца. Невольно кутаясь в коротковатую легкую куртку, съежился и подумал, до чего сильно чувствуется холод на открытом месте. Он то и дело клевал носом, пока не пришел Биларда. «Значит, как это называется? Искал меня?»